Глава 10. Мы с Джебом пробираемся во мраке по какой-то расселине. Двигаемся почти на ощупь, но он знает дорогу, ведет уверенно. Ифрит беснуется в центральном зале, подле точки респауна. В лаз проникает едкий дым. Джеб остановился. «В чем дело?» – забеспокоился я. «Немного маны накопил, сейчас!» Над нашими головами вспыхнул блеклый источник света, похожий на крохотный сгусток молочно-белого сияния. Теперь я вижу стены и неровный свод узкого лаза. Похоже, его проложили гномы. «Сюда!» Джеб с усилием отворотил увесистый камень. Вслед за ним я пролез в образовавшуюся дыру. Темный квадратный зал, вход в него завален. Посредине на полу выступающий каменный круг, бороздками разделенный на сегменты. В каждом тускло светится магический символ. Некоторые мне уже знакомы. «Сможешь активировать? Хватит сил?» «Сейчас попробую». Стены подрагивают. От потолка изредка срываются мелкие камушки. Огненная тварь все никак не угомонится. Дым проникает и сюда. Сознание плывет, глаза щиплет. «Вы отравлены угарным газом. Вам трудно дышать. Вы испытываете недостаток кислорода. Ваш интеллект понижен на 1 пункт». «Это плохо. Запас ментальной энергии и так мизерный». «Дэн, соберись, быстрее, активируй его!» Вся надежда на мой загадочный артефакт. Провожу рукой над символами. Некоторые из них вспыхивают ярче остальных. Но я уже плохо воспринимаю действительность. Головокружение усиливается. Еще немного и потеряю сознание. Око портала взметнулось в фиолетовой вспышке. Джеб мешковато осел на пол. Пришлось из последних сил приподнять его и толкнуть в зловещее сияние. Я шагнул следом. Здесь холодно. Воздух разрежен, но чист. Похоже на высокогорье. Мысленный вопрос окончательно привел меня в чувство. Вырвал из небытия. Нам с Джебом крупно повезло. Едва успели. Еще немного и остались бы в подземелье на потеху Ифриту, который раз за разом отправлял бы нас на перерождение. «Вы обнаружили гиблый утес». Я со стоном привстал, подобрал обломанный меч, осмотрелся. Странное место. А где же портал? И куда подевался Джебер Ариум? Вокруг нет растительности, лишь голые, потрескавшиеся, выветренные скалы. Небольшой каменный уступ нависает над пропастью. На краю площадки неровно мерцает круг возрождения, а дальше... Ну и фантазия у гейм-дизайнеров. Я поначалу глазам своим не поверил. Ниже кромки обрыва все затоплено густым зеленоватым туманом. Он бурлит, свивается эфемерными жгутами, образуя течение. Но не это самое примечательное. Во мгле просматривается шар безжизненного, покрытый кратерами планетоида. Но как такое вообще возможно? Блин. Постоянно забываю, что нахожусь в цифровом пространстве. Ладно, примем за данность. Ну, подумаешь, небольшая луна висит сразу под обрывом. У кого-то явно был сюрреалистический настрой при создании набросков локации, только и всего. Думаю, странности дизайна меня вскоре вообще перестанут удивлять. Сейчас нужно думать о насущном. Куда подевался Джебер Ариум? Ага. Вот и он, опасливо выглядывает из-за угловатого обломка скалы. «Джеб, где портал?» «Понятия не имею. Может, он выше? Мы с тобой, похоже, скатились по осыпи. Но она очень крутая, назад не взберешься. Дэн, лучше иди сюда, я что-то нашел». «Сейчас. Ты видел, что под обрывом творится?» «Туман и какая-то планета». «Это, по-твоему, нормально?» «Не знаю, мне все равно». «Если кому-то так захотелось, вполне могли создать по заказу». «Имеешь в виду локацию?» «Конечно». Я пожал плечами, невольно поглядывая в сторону кипящей призрачной мглы. Затем подошел к Джебу. «Смотри». Он указал на множество перемешанных костей. Уже не скажешь, кому они принадлежали, но среди них видны знакомые предметы экипировки. Я подобрал гербовый щит с едва различимым рисунком на исцарапанной поверхности. Он оказался неожиданно легким и, видимо, очень прочным. Ни одной вмятины, хотя его прежний владелец наверняка побывал в сотнях ожесточенных схваток. А что же еще могло почти начисто стереть замысловатый герб? «Круто, да? Тебе как раз по руке придется. «Да, хват удобный. «А вот еще!» Джеб вытащил из-под останков одноручный меч с острым, но потускневшим от времени клинком. Вглядываюсь, читаю свойства. «Длинный меч – обычное оружие рыцаря, удобное, надежное, но не обладающее какими-то выдающимися качествами. Урон 8-10 со скалированием от физической мощи. При высоком показателе адаптивности 15 и выше – урон можно увеличить различными временными воздействиями, магическими или алхимическими». Я обрадовался как ребенок. Вот это находка. У меня физическая мощь сейчас прокачана на 12. Значит, базовый урон меча составит 96-120. А если бафнуть клинок магии или хотя бы найденный в пещере янтарной смолой? Надо будет проверить, что из этого получится. А пока рассматриваю второй предмет. «Старинный гербовый щит. Изделие неизвестного мастера. Материал не определен. Защита от физического урона 70%. Аффикс – уменьшение расхода выносливости при блокировании атак на 10%. Свой обломок ржавого меча я убрал в инвентарь. Выкинуть не могу. Он дорог мне, как память о первых днях, проведенных в цифровом пространстве. Взял щит в левую руку. Подходит отлично. Парадокс. Неделю назад я коротал время у сферы визора, считая, что пришла старость, а теперь... «Дэн, что делать будем?» Джеб смотрит вопросительно. «Ты нашел портал?» «Нет даже намека на камень телепорта». «Тогда поищи след вторжения бездны, какую-то выемку, подпалину, а я пока взгляну на круг возрождения. Мне даже не предложили сменить точку привязки». «Странно, мне тоже». И не пришло сообщение, что открыта новая местность. Здесь явно бывали игроки задолго до нас. «Дэн, ты только осторожнее, ладно? Видишь, сколько костей? Это ведь неспроста». Место очень странное. Почему-то я не удивился, обнаружив, что круг возрождения. Он грубо вытесан на краю выступа скалы. Потрескался и местами выкрошился, осыпавшись в пропасть. Это проблема. Некоторые из магических символов отсутствуют. Регенерация ХП идет с обычной скоростью, хотя в точке респауна естественное восстановление жизни должно удваиваться. Зеленая мгла выглядит зловеще. Она закручивается ленивыми течениями, над ней плывут космы тумана, изредка призрачная субстанция вспухает медленными выбросами, вздымающимися на десятки метров. Небольшой безжизненный планетоид тонет в дымке. На его поверхности различимы лишь крупные формы рельефа. Тем временем, один из выбросов устремился в мою сторону. Я инстинктивно вскинул щит, прикрываясь от возможного удара. «Джеб, нашел что-нибудь?» Не оборачиваясь, крикнул я. «Нет пока!» Его голос долетел издалека. «Тут осыпавшаяся каменная лестница, мне по ней не взобраться!» «Возвращайся!» Выброс вдруг разделился на множество туманных полос. Мне показалось, или я вижу призрачные фигуры, за которыми тянутся шлейфы мглы. Мою догадку моментально подтвердило системное сообщение. «Дикая, обезумевшая тень, уровень 43. Несомненно, когда-то в прошлом это было живое разумное существо, но теперь от него остался лишь сгусток ментальной энергии в оболочке из эктоплазмы. Тени существ, поглощенных бездной, крайне агрессивны и опасны. От их ментальных атак не защитят обычные доспехи». «Джеб, бегом назад!» Эфемерные фигуры стремительно приближаются. Они безумно искажены, движутся зигзагами, иногда начинают хаотично метаться из стороны в сторону или чертить восходящие спирали. «Это тени!» Джейбер Ариум занял позицию позади меня, с опаской выглядывает из-за обломка скалы. «Да!» «Вот почему тут столько костей!» «Резб глюченный, несколько рун не хватает!» «Но это к лучшему!» – пробормотал мой спутник. «Не хотелось бы застрять тут». «Следов портала нет?» «Ничего не нашел. Должно быть, он выше. Давай попытаемся вскарабкаться». Хорошая идея. Жаль, на ее реализацию не осталось времени. Сгусток эктоплазмы врезался мне в щит. От удара не прошло никаких физических повреждений. Вот только рассудок окатило потусторонним холодом. Да искаженный образ эфемерного существа пронзил леденящим ознобом. Я отступил на шаг. Тень по спирали взмыла ввысь. Отовсюду слышен вкрадчивый шепот. Еще один призрак попытался атаковать. Я уклонился, рубанул его мечом, но сталь прошла сквозь бесплотную фигуру, не встретив никакого сопротивления. «Дэн, это бесполезно! Уходим! Давай за мной!» – закричал Джеб. Зеленоватая мгла всколыхнулась. Ввысь ударили сотни выбросов. Наверное, я поступил опрометчиво, попытавшись разрубить призрака. «Бежим!» Мы припустили, что из сил. Площадка становится все уже, уходит за отроги скал коварным растрескавшимся карнизом. За нами гонятся тени. Обезумевшие сгустки ментальной энергии чертят замысловатые траектории, оставляя за собой медленно тающие шлейфы. Вот и обрушенная каменная лестница. Мы прижимаемся к скалам, потому что тропа очень узкая, фактически приходится балансировать над пропастью. Каменные ступени раскрошены. Нам не вскарабкаться наверх, но что же делать? Еще немного, и нас настигнут, скинут в эту жуткую мглу. «Дэн!» – Джеб вскинул копье. «Я не хочу превратиться в безумную тень!» «Но что делать? Нам не подняться выше, это тупик!» «Убей меня, умоляю!» Времени на раздумие не осталось. Мне тоже совершенно не улыбается стать частицей этой жуткой зеленоватой мглы. «Вместе! Критом! Вот сюда!» Я опустил щит, открывая горло. Он судорожно кивнул. Мы с Джебом ударили одновременно, сваншотив друг друга. «Вы погибли. Потеряно 2634 эксп. Возрождение через 19 минут 59 секунд». Я очнулся в кругу респауна среди сумрака и смрада пожарища. Подземелье изменилось до неузнаваемости. Грубую кладку стен покрывает слой копоти. Расселена в своде стала шире. Свисающие из нее корни деревьев сгорели. Груда камней стала выше. Часть потолка явно обвалилась. Рядом со мной появился Джеб. «Ты как?» «Нормально». Он тоже озирается по сторонам. «Ифрит здесь все спалил». «Интересно, куда он делся? И где темные?» Ответом на мой вопрос послужили отдаленные крики. Кажется, они доносятся через расселину в своде. Раньше наверху располагался крупный город. Вероятно, после вторжения бездны там сохранилось небольшое поселение. И вот оно тоже подверглось уничтожению. Об этом мне сообщили через интерфейс. «Вы получили достижение «Виновник катастрофы». Благодаря вашим поступкам местность наверху превратилась в пепелище и стала пристанищем Ифрита. Эффект достижения. Известность плюс 10. Штраф достижения минус 10 к отношению со стороны жителей небольших городков темного рубежа. Вы получили 13750 эксп, 1375 умноженные на 10, известность. Вы получили новый уровень. Вы получили новый уровень. Получено новое задание «Исправление ошибок». Найдите способ изгнать огненное чудовище. Время на выполнение не ограничено. Награда, опыт, случайный предмет, улучшение отношений с жителями небольших до 1000 НПС поселений темного рубежа. «Ифрит нам пока не по силам». Джеб сник, когда я рассказал ему о полученном достижении и связанном с ним задании. «Дэн, надо выбираться отсюда, ведь темные обязательно вернутся». «Есть одна мысль». Стараюсь его подбодрить. «Последи за обстановкой. Мне надо форумы посмотреть». Джеб кивнул. Я расфокусировался, и цифровая реальность отошла на второй план восприятия. Ввожу поисковый запрос. Порталы, портальные проекции, тайные пути, портальные ключи. Информация, как я и ожидал, крайне скудная. Большинство игроков отмечают, что на многих камнях телепорта после вторжения бездны появились дополнительные магические символы, но в каком порядке их следует активировать и к чему это приведет, пока разобраться не удалось. Те, кто разгадал тайны последовательности, либо молчат, либо погибли. На личном опыте я убедился, последнее нельзя исключать. Нам с Джебом крупно повезло, с выжженных земель удалось удрать, а на гиблом утесе точка возрождения оказалась повреждена, и нам не сменила привязку. О портальных ключах пишут в предположительной форме, попутно обещая немалые суммы за достоверную информацию об артефактах такого рода. Существует мнение, что теперь порталами можно пользоваться как в обычном режиме, так и в режиме троп бездны. Для их открытия и нужны дополнительные символы. Что ж, пусть косвенно, но я нашел подтверждение своим догадкам. «Джеб!» – позвал я, возвращаясь в цифровое пространство подземелья. «Так, а куда подевался мой компаньон?» «Эй, Джеб, где ты?» «Тут!» Его голос гулким эхом отразился от каменных стен и сводов. «Смотри, что я нашел!» Чумазый, весь в саже и пепле, он вынырнул из сумрака, с гордостью показав мне несколько серебряных и медных монет. «И Фрид спалил весь мусор. Знаешь, сколько там разного добра осталось? Я даже кольцо нашел». «Покажи». Мой интерес к невзрачному покрытому окислами металлическому колечку неподделен. «Плюс два к харизме. Бесполезно в нашем положении. Ты зачем звал?» Он алчно поглядывает на груды золы. «Мне нужна исходная последовательность рун на обычном камне телепорта». «Откуда же мне знать?» «У тебя был 73-й уровень. Вспомни, ты ведь наверняка начинал еще на Земле Избранных, верно?» Он задумался, морщит лоб. «Да, кажется». «С той поры не осталось записей или снимков?» «Сейчас посмотрю, может, что-то и сохранилось». Вскоре Джеб скинул мне изображение камня телепорта, еще не подвергшегося изменениям. Любопытно. Я тут же принялся сравнивать его со снимками, полученными при недавней активации порталов. Вот они, руны бездны. Магические символы, открывающие путь в неизведанные регионы. Значит, если их исключить из последовательности, велика вероятность, что сработает исходный скрипт мгновенного перемещения. «Джеб, как погасить лишние руны?» «Понятия не имею». Он при помощи копья усердно ворошит груды золы. Я призадумался. Придется экспериментировать. Вот ведь головоломка. Думаю, мой артефакт просто открывает доступ к последнему активному маршруту. По крайней мере, система еще ни разу не предложила выбор. «Джеб, идем!» «Куда и зачем?» «К камню телепорта. Хочешь еще одного ифрита выпустить?» «Нет. Лучше активировать исходную последовательность. Тогда мы сможем вырваться отсюда». «Сходи сам, ладно?» «А ты?» «Тут много интересного и ценного. Предметы не сгорели. Они же не мусор, а контент. Смотри». Он продемонстрировал вполне годную, хоть и разорванную в нескольких местах кольчугу. «А если темные вернутся?» «Спрячусь. Только ты без меня не телепортируйся, ладно?» Вижу, уговаривать его бесполезно. Джебом овладела золотая лихорадка. Вполне понятно, учитывая, сколько ему пришлось выдержать. Он-то знает истинную цену каждой пустяковине. Пусть невзрачный с виду, но способный спасти жизнь. Так что к порталу я пошел один. Пробравшись через узкий лаз, я вновь оказался в замурованной комнате. Воткнул факел в ржавый держатель, достал из инвентаря кристалл души, сжал его в ладони. Портальный камень оплавился, символы на нем погасли. Я провел руками над рунами, но безрезультатно. Может, ключ – это амулет хранителя? Ведь медальона «Нить времен» у меня еще не было, когда Венг открыл мгновенный переход. Ладно. А если вот так? Я сжал оба артефакта во вспотевшей ладони. Ничего. Медленно веду рукой над символами. Есть. Внезапно сквозь каменную поверхность острыми багряными лучиками прорезалось сияние. Я записываю происходящее на видео. После активации руны едва тлеют, всего их 8. Сравниваю с полученным от Джеба изображением. Вот эти 3 лишние, их надо отключить. И тогда телепорт начнет работать в обычном режиме. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Концентрируюсь на рунах, мысленно представляю, что они гаснут. Кристалл души и амулет хранителя ощутимо вибрируют в вспотевшей ладони. Что-то явно происходит. Наконец, мои усилия увенчались успехом. 3 лишних символа погасли, остальные едва тлеют. Перед мысленным взором внезапно появились сообщения. Местная сеть мгновенных перемещений недоступна. Для активации межрегионального режима введите недостающие символы. Портальный обелиск поврежден. У вас недостаточно собственной ментальной энергии, чтобы открыть переход. К точке респауна я вернулся совершенно обессиленный. Завидев меня, Джеб обрадовался. «Смотри, сколько всего я нашел!» Он включил опцию обмена и позволил заглянуть в его инвентарь. 2 золотых монеты, 15 серебряных и с полсотни медных. Наконечники стрел, несколько кинжалов, полуторный меч, различные элементы доспехов. Последние подсвечены алым. Ни у меня, ни у Джеба недостаточно физической мощи, чтобы их экипировать. С темных ничего не дропнулось. «Вот!» – он указал на один из кинжалов. «У него аура дымчатая, но для использования нужно получить какое-то достижение. А точнее, не пишут, только знаки вопроса отображаются. Из ювелирки есть что-нибудь путевое? Кольца. На плюс один к интеллекту и плюс один к ловкости. А как у тебя? Ифрит умудрился повредить портальный камень. И? Джеб вопросительно приподнял бровь. У меня не хватает ментальной энергии. Смог активировать 8 рун и даже погасить лишнее, но на этом выдохся. Есть еще одна загвоздка. Я рассказал ему о местной и межрегиональной системах перемещения. Джеб сутулился. Короткий телепорт не вариант. Нам бы подошел портал в пещере гномов, но он уже использовался после твоего появления тут. Нужно точно знать последовательность, при помощи которой тебя закинули на темный рубеж. Жаль, что ты ее не запомнил. Зато знаю, у кого спросить. Джеб, мне придется выйти в реальный мир. Справишься тут без меня? Спрячусь, не впервой. Ладно, тогда жди, скоро вернусь, пообещал я.